Миф номер первый. Антропологами найдено очень мало крайне фрагментарных ископаемых находок, на базе которых дарвинисты строят свои домыслы. В воображении возникает образ мага-антрополога, восседающего в позе лотоса, рядом с ним отталкивающего вида кучка зубов, челюстей и костных обломков. Глаза мудреца закрыты. Не беспокойте ученого, он медитирует на кости. Внезапно непроницаемое лицо жреца науки преображается. Резким движением запустив руку в костяные недра, ученый извлекает наугад сваченный обломок, минуту не мигая глядит на него и уверенно провозглашает: «Я нашел предка человека». Квинтэссенция мифа в виде одного предложения звучит так. Все ископаемые свидетельства эволюции человека можно уместить в ящике размером с небольшой гроб. Серафим Роуз. Православный взгляд на эволюцию. Это строка из письма иеромонаха Серафима Роуза, 1974 год. Уже тогда, 40 лет назад, процитированное утверждение не соответствовало действительности. Что ж, священнику простительно. Однако сравнение с небольшим гробом сейчас же регулярно используется как аргумент в споре с дарвинистами. В 2014 году свои метафоры, но смысл идентичен, цитируя Александра Невзорова: «Есть ничтожно малое количество, непригодное для широких обобщений, сортового раскопочного материала. Все оно поместится в багажнике Бентли, если без ящичков и коробочек». На самом же деле уже к 1974 году имелись многочисленные, в том числе хорошей сохранности, находки. Неандертальцев для захоронения только этих наших двоюродных прадедушек потребовалось бы отдельное кладбище. Человека прямоходящего на Яве, в Европе, Китае, Восточной, Северной и Южной Африке. Гейдельбергских людей в Европе, Африке, Азии. Австралопитеков в Южной и Восточной Африке, человека умелого в Восточной и Южной Африке и так далее. А чтобы представить ископаемые свидетельства, найденные с 1974 года до наших дней, пришлось бы построить отдельный внушительных размеров музей. Сейчас счет находкам идет на тысячи, и список продолжает расти. Ежегодно мы узнаем о новых открытиях, обнаруженных в стоянках древнего человека и вновь описанных видах. Смотри, например, некоторые показательные цифры в мифе номер 3. Приведу только один свежий пример. 20 июня 2014 года журнал Science сообщил читателям о новых находках в знаменитой пещере Сима де Лос Уэсос, Испания. Там обнаружены останки уже более 28 особей, в том числе 17 черепов. Боюсь, в багажнике Бентли им будет тесновато. Возраст древних гоминид — 430 тысяч лет. Среди новых находок, что особенно ценно, практически полный детский череп. Все человеческие кости найдены в одном слое близко друг к другу и, возможно, даже относились к одной древней популяции. Изучив строение черепа людей из Сима де Лос Уэсос, исследователи в очередной раз убедились, что перед ними прямые предки неандертальцев. Миф о горстке костей крайне выгоден борцам с дарвинизмом. Стоит ли пояснять живучесть этого заблуждения в нашей стране? Ведь в течение последних лет у россиян, интересующихся происхождением человека, не было возможности взглянуть даже на ту самую горстку. Все, что у нас есть, маленькие и давно не обновлявшиеся экспозиции нескольких столичных музеев, скучные и скверные иллюстрированные школьные учебники, да несколько популярных книг 30-летней давности. Это звучит неправдоподобно, но даже в Санкт-Петербурге, культурной столице, нет палеонтологического музея. Единственный зал по антропогенезу в Кунсткамере многие годы закрыт на ремонт. Как с таким багажом конкурировать с западными мифотворцами, вооруженными столетним опытом информационной войны, лавиной прекрасно изданных книг и журналов, фильмами, телепередачами, веб-сайтами и эффектными публичными выступлениями? сетуя на засилие лженауки в России, надо понимать, что мы сами в этом виноваты. Желание радикально изменить ситуацию двигало нами, когда в 2010 году мы создали научно-просветительский портал anthropogenes.ru. В настоящее время в каталоге портала представлена информация о примерно 450 находках, при том, что это только часть материалов. Например, раздел «Неандертальцы» еще готовится к публикации. Резюме. Миф. Антропологами найдено очень мало крайне фрагментарных ископаемых находок, на базе которых дарвинисты строят свои домыслы. Опровержение. Счет палеонтологическим находкам идет на тысячи. Представление о малочисленности находок было актуально в начале прошлого века, но сейчас это следствие отсутствия знаний.